Глава 12. Терзание и решение. Легко раздавать обещания из волшебной корзины, легко делиться рецептами из прошлой жизни, сдабривая их советами а-ля «женская рубрика глянцевого журнала». А что она будет делать, когда столкнется с настоящей человеческой бедой, тяжелой болезнью, потерей кормильца, как в случае юной вдовы? Чем она сможет помочь со своей кривой палочкой и опытом работы продавца? Вот училась бы на врача, какая польза была бы здесь от нее? А она всего лишь продавщица, мошенница-самозванка. Все равно нужно поговорить с тетушкой Марш по поводу девушки. Вряд ли она придет еще раз, когда поймет, что кабачки совсем не волшебные, а самые обычные. Если Тома найдет способ вернуться, у тетушки Марш останется надежная помощница, а у детишек появится шанс не умереть с голоду. Все будут счастливы. А она? А она справится. Руки есть, голова на месте, выживет. Не может такого быть, что с подлостью Паши и его мамаши ничего нельзя было поделать. Маргарита Васильевна нагла без меры, но не особо умна. Если Тамара вернется домой, то, пожалуй, рискнет побороться. Она была слишком раздавлена судом, не ожидала такого. Ей казалось, что выхода нет. Но ведь должен же быть. Если свекровь регулярно вносила суммы за ипотеку, и если это не деньги Томы, пусть откроет тайну, откуда она их брала. И если Паша взял кредиты на нужды семьи, пусть докажет, что она тоже ими пользовалась. У Томы, когда она направлялась на рассмотрение дела, даже мысли не возникло, что ей потребуется адвокат. Но теперь развод уже не казался такой катастрофой. Тома вышла из интеллектуальной комы. Она найдет возможности, если найдет заклинание возврата в свой мир. И проклятая палка-колдовалка захочет ее послушаться. А то как закинет куда-нибудь еще дальше. И не факт, что там найдется милая, слегка маразматичная фея вроде тетушки Марш, а люди окажутся столь же доброжелательны, как в Любавицах. Бабулька по дороге с торжища хвасталась, что выполнила Томин наказ и получила все, что та просила. Не даром, а бартером. Тома совсем забыла, что успела придать немалую рыночную ценность бесполезным на первый взгляд кабачкам. В обмен на кабана старушка получила толстобокий перезрелый семенник с жесткой коричневатой шкуркой, крохотный кулечек с мелкими семечками и горку бодрых зеленцов. Перекусив вчерашней похлебкой в прикуску с хрустящими огурчиками, Тамара поспешила на огород. Первым делом собрала созревшие горошины и продолжила оккультуривание ими призаборных участков. Доброе слово и луку приятно. Похвалила морковку и свеклу за усердие. Те выпустили новые листочки, между которых наметился зачаток цветоноса. Лук пока просто наращивал перо, но Тома решила, что и он от цветения никуда не спрячется, и тоже похвалила авансом. Может, стоило попросить тетушку Марш взять готовые семена, раз у них появились ликвидные активы, а те, что нарастут, оставить на следующий год. Хотя Тома же не собиралась оставаться так долго. Но если она не останется, то девушка-вдова подхватит флаг. Должна подхватить. Вдвоем у бабульки и девушки больше шансов выжить, чем поодиночке. А у малышей вовсе становятся отличными от нуля. Правда, пока Тамара почему-то так и не рассказала об этой несчастной покупательнице, которая сама ничего не купила, но искомое обрела. Тамара не могла себе объяснить, почему. Может, боялась отказа, и тогда ее надежды помочь растают без следа. Опасалась, что тетушка Марш поднимет ее на смех. Завтра. Она поговорит об этом завтра. Обязательно. Пока ей нужно сделать лунки под капусту и огурцы и досеять фасоль и чечевицу, раз уж эксперимент показал, что на огороде быстро растет все. И в зиму они с бабулькой придут не с пустыми руками. Поливая свои посадки, Тома бросила взгляд на небо. Дождика бы сейчас. К ужину она явилась усталая, но не сломленная. Возле стола крутилась кота семейства. «Котяток надо бы пристроить в хорошие руки», — напомнила Тамара, вымывая грязь из-под ногтей. «Кому, Томочка?» — вздохнула бабулька и подхватила на руки белую кошечку. «Как кому?» «Неужели никому не нужны непримиримые бойцы с грызунами?» Тетушка неопределенно пожала плечами и, ласково улыбаясь, почесала кошечке шейку. Та довольно замурлыкала на всю комнату, Но шило под хвостом не дало ей спокойно радоваться жизни, и она спрыгнула на пол, затеяв догонялки с братиком Рыжиком. Тома записала в виртуальный список дел пристройства котиков. После ужина она потащила старушку на чердак с целью экспертизы на пригодность имеющихся завалов. Выяснилось, что у старушки есть ручные жернова. Антикварные в разобранном виде, но ченибельные. В муку ими зерно не перетереть, но крупа получится. У Тома аж руки зачесались попробовать. Ух! Еще тетушка Марша открыла тайну корявки, металлической кисточки из нескольких прутиков, торчащих вверх, над предназначением которой Тамара ломала голову. Оказалось, это светец. Штука, чтобы держать лучину. Лучину! Тома оценила всю глубину пропасти, в которую падала. Правда, бабулька утверждала, что теперь таким не пользуются. Те, у кого есть деньги на масляные лампы. Тамара мысленно закатила глаза. Нет, выжить в любавицах можно, но жить... Как хорошо было плюхнуться на диван перед телевизором, вытянуть ноги на пуфик в квартирке, согретой центральным отоплением, с холодной и горячей водой, газом и электричеством. А она еще ругалась на высокую коммуналку и общественный транспорт, который ходил не по расписанию, полагая, что это ужасная проблема. Не сдохнуть от голода, холода и сальмонеллеза — вот что настоящая проблема. Нет, нет. С этой позиции даже потенциальные долги по кредитам не казались такими уж отчаянными. Нужно прорываться домой. Пусть там нормальная медицина давно не бесплатная, но хотя бы есть, и главное, там она будет всего лишь администратором бутика. Ну, пусть рядовой продавщицей, если хозяйка сети, не войдет в положение и не будет нести ответственность за человеческие судьбы, а то и жизни. Не она же виновата, что у девушки муж погиб. У ног терся Рыжик, словно пытался утешить глупую человечку. Тамара погладила котенка, смахнула слезу и направилась к вороху волшебных записок. Рыжик посчитал, что листочки по номерам раскладывают для него, и это прекрасная игра. Тома его шуганула, и коток умчался вниз по лестнице, задрав хвост. Умахнатая задница. Поправив ряды уже разобранных страниц, Тамара взяла наугад новую порцию, села на табурет, плюхнула листочки на колени и взяла первый. «Заклинание межмирового перемещения», — Тома еще раз перечитала. Со второго раза прочиталось то же самое. Она схватила следующий листок из новой кучи. Номер новой странички был на единичку больше первого. Тамара сверила окончание первой и начало второй. Это было продолжение. Внутри потряхивало. Заледеневшими в один миг пальцами она перевернула очередную страничку. И да, это была последняя, третья страничка заклинания. Тома может вернуться, но на душе почему-то было сумрачно и дождливо. По крыше, словно вторя смутным мыслям, застучали капли. Только теперь Тамара поняла, что за окном стало сумрачно не по времени, а потому что на небо наползли тучи. Всю ночь Тома проворочилась. Она внимательно прочла заклинание, ничего сложного не обнаружила. «Хоть сейчас делай и иди домой», которого нет. Нет, посреди ночи Тамара не была готова к таким смелым экспериментам. Вот выспится и с новыми силами разгребать старые агвиевы конюшни на любимой родине. Но и утром она поняла, что не готова. Во-первых, она не выспалась. Во-вторых, это сюда ее утащили, не спрашивая. А отсюда Тома собирается уходить осознанно. Значит, нужно привести все дела в порядок. Она почистила зубы, застелила постель, сложила волшебные записки ровной стопочкой, оглядела свой чердак. А неплохо Тамара здесь обжилась. Оценив чистоту на одном из сундуков, обнаружилось кота-семейство, свернувшееся клубочками. Вчерашние тучки разбежались с неба, будто их и не было. На предательски чистом небе не видно было ни облачка. Вот сегодня она сходит на торжище, еще небольшой запасец прочности старушки обеспечит, и после обеда на свободу с чистой совестью. И попрощаться нужно со всеми. Узнать, как дела у Олеховишны, как там у сына Плещеевны в родном городке после столицы складывается, Владану всего доброго пожелать. Так-то он не злой человек, просто упертый немного. Так для мужчины оно, может, и неплохо. Тамара шла по привычным улочкам и примечала знакомые лица. Ей улыбались и здоровались. Они же считают ее взаправдошней племянницей тетушки Марш, а она самозванка, которая выучила два заклинания. Тетушка Марш, заметив настрой Томы, несколько раз интересовалась, все ли у нее в порядке, как самочувствие. Как самочувствие? Как уснулого карася на прилавке. Тамара раскладывала кабачки, не выходя из апатии. И когда она увидела, как на нее надвигается гневная Плещеевна, приняла это как закономерный итог своего пребывания в Любавицах. Рано или поздно обман должен был раскрыться. Так пусть лучше сейчас, зато ей будет проще сделать шаг обратно. «Это все из-за вас!» — накинулась покупательница на Тому, и та вжала голову в плечи. «Я говорила! Я так и знала!» Она трясла указательным пальцем, будто хотела проткнуть небо и Тому. «Это из-за вас он спутался с Залкой! Уперся, как баран! Нет, на ней женюсь, и все!» Тамара пыталась понять суть претензии, но получалось плохо. «А я-то тут при чем?» «Так у вас же он ее встретил!» «Твердит, как дурак! Кабачки и волшебные, счастье его!» «Какое же это счастье чужих хлебогрызов на шею вешать!» И вот теперь у Тамары картинка стала вырисовываться. Она-то думала, что парень случайный был, который кабачки для вдовы купил. А он совсем не случайный, а очень даже закономерный. Тот-то Тамаре его лицо смутно знакомым показалось. А оно вон оно что. А вдову, значит, Залкой зовут. На сердце сразу отпустило, будто камень упал. «Какое у вашего сына широкое и доброе сердце!» — не удержалась Тамара. «Такой настоящий мужчина, надежный. Плещеевна умолкла. По открытому в запале рту читалась растерянность. Вот такого она точно не ожидала услышать. «Ведь детишки-то не виноваты, что родились. И Залка их не где-то нагуляла, а в честном браке на свет произвела. И сама она девушка скромная, заботливая, работящая. Хоть и одна осталась, но ведь как могла тянула их. Не пошла подаяние просить. Думаю, ваш Бранко в ней вас увидел». «Меня?» — растерянно переспросила Плещеевна. «Да, такую же гордую женщину с любящей душой», — рассказывала Тома, а покупательница расцвела от похвалы. «А то, что детишки есть, так зато точно не бесплодная, и родных внуков вам родит. Она ж молодая еще. Другая девушка неизвестно, какой женой будет. А Зал-то уже жизнь испытала. Если по сердцу она пришлась, что ж в этом плохого? Вы хотели сына вернуть, а смотрите, сколько вам счастья сразу притянулось». Тома не стала напоминать про притяжательное кабачковое варенье. Ее и без того виноватой посчитали. Женщина поправила платок и отвернулась в сторону. Видимо, сказанное пока не укладывалось в ее голове. «Вы сейчас как никогда сыну нужны. Им с Залой нужно к зиме готовиться». Тома легко представила себя на месте Бранка. «Кстати, он с женой и дом получал, если уж так-то. Жена с детьми, но и со своим углом. А детишки-то как? Вы вот какого сына воспитали замечательного! Как же внуки без вас расти будут?» «Думаете?» — неуверенно переспросила Плещеевна. «Конечно! А хотите, я вам котеночка дам? Белого, кошечку! Дети будут приходить к вам домой играться, а кошечка ваш дом от мышей защищать будет, от настоящей волшебной феиной кошки!» Женщина пфыкнула. «Вот еще, кормить ее!» И ушла, не прощаясь. Видимо, мыслям было тесно в голове ее, и места на «до свидания» там не нашлось. Тем более, что Тома собиралась возвращаться домой. Эта проблема разрешилась. Минус один канат недоделанного дела, что удерживал ее здесь.